Глава 7. Превращение лягушки. Сева не мог кричать, даже в такой момент кричать было стыдно. «А ну прекратить!» — раздался сверху голос. «Двое на одного! Сейчас у меня из лагеря вылетите!» И голос был такой начальственный, что Гриша тут же отпустил Севу и отпрыгнул в сторону. Он был сильный, но очень разумный и всегда рассчитывал, что ему выгодно, а что не очень. Зато Гоша озверел и остановиться не мог. Но при этом он соображал, что лучше быть невиноватым. Поэтому он продолжал нападать на Севу, но кричал: «Это он на нас напал! Это Савин виноват! Это все Савин!» «Сколько раз повторять?» — произнес голос вверху. И тогда Гоша все-таки отпустил Севу и побежал наверх. Он скользил по гнилым листьям и банкам от Пепси, но карабкался следом за Гришей. Сева сидел на дне бассейна. У него звенело в ушах, и рукам было больно. Лолита прыгнула с борта к Севе. И это был, скажу я вам, прыжок. Как минимум 3 метра. Косички разлетелись кругом, как спицы велосипедного колеса. Она легко поднялась. А Ванесса уселась на бортик, свесив ноги. Лолита сказала: «Ты сошел с ума? У тебя все руки в крови. Ты что, за бритву хватался?» «За ножик», — ответил Сева. «У него был ножик. И он им пытал лягушку». «Ты что говоришь?» — спросила сверху Ванесса, болтая ногами. «Зачем Гоше жабе пытать лягушку?» Но Лолита уже догадалась. «Это я виновата», — сказала она и достала из кармана шортов носовой платок. «Я же забыла, что он мне хвастался. У него сотовый с магнитофоном. Он разговоры записывает. Значит, он твой, Люська, разговор с бабушкой записал. И понял, что нужно самому лягушку допрашивать, да?» «Все понял. И лягушку утащил. Как все просто, если ты идиотка». «Но ко мне, по крайней мере, это не относится», — сказала Ванесса. «И попрошу меня не называть Люськой. Ты же знаешь, что я этого не выношу. Я же тебя Дашкой не обзываю». Лолита только отмахнулась и спросила Севу: «А где лягушка? Они ее убили?» «Нет, я ее отбросил туда». Ванесса обернулась. «Никого не видно. Прости, прощай, наша лягушечка. Обойдемся без кладов». «Главное, что она жива». «Главное, — сказала Ванесса, — что ты, Савин, не смог с Гошей справиться. А еще мечом кого хочешь на месте убиваешь». «У него был нож», — сказала Лолита. «Неужели ты не понимаешь, что Гоша Жаба — настоящий бандит?» «Он был не один», — сказал Сева. Он вытирал царапины и порезы, но кровь все равно сочилась. С ним был Гришка Сумской. «Ну уж это ты не придумывай», — обиделась Ванесса. «Гриша случайно там оказался». «Видно, ему сокровище понадобилось». «Зачем?» «Чтобы к твоим ногам положить». Ванесса не поняла иронии и всерьез ответила: «Я бы не взяла такое сокровище, особенно если бы они тебя убили». «Люська, ты чудо простоты», — сказала Лолита. «А тебе, Сева, надо срочно в медпункт. Ты заработаешь заражение крови, это я тебе гарантирую». «Ой, у тебя и на щеке порезано». Руки и разрезанную щеку щипало жутко. Но в медпункт Севе не хотелось. Надо объяснять, почему он дрался и с кем. Потом все скажут, что он доносчик. «Нет». «Нет», — произнес он. «Мне надо сначала лягушку найти». «Ты же ее выкинул». «Она была привязана или приколота к листу фанеры». «Сейчас посмотрю», — сказала сверху Ванесса. «Нет, я сам». Сева вырвался от Лолиты, которая ему вытирала кровь со щеки, и побежал к лесенке. «Как больно! Но нельзя показывать. Они ему, наверное, все ребра поломали. Особенно больно было подниматься по лесенке. Ему казалось, что сейчас руки откажут, и он грохнется обратно в бассейн. Нет, нельзя показывать свою слабость. Сзади стоит Лолита. Ей бы только заботиться о ком-нибудь. Бывают же такие женщины. И почему только ее Лолитой прозвали? Сева поднялся по лесенке, но когда пришлось перебираться на борт бассейна, стало так больно, что он замер с поднятой ногой. Наверное, это было глупое зрелище. «Нет нигде твоей лягушки», — сказала Ванесса. Ускакала помирать в кусты. «Как говорит моя бабушка, финита ля комедия». «Всё, хватит, идем в медпункт», — сказала сзади Лолита. «Или я позову медсестру сюда». «Не надо», — раздался незнакомый голос. Сразу и голос девочки, и голос взрослой девушки. По ту сторону клумбы стояла царевна-лягушка. Никто Севу не предупреждал, какие бывают лягушки, когда становятся царевнами. Но он просто знал об этом. Это было так же очевидно, как солнце и звезды. «А мне уже и не больно», — сказал Сева. Он старался, чтобы его голос не дрожал, а он все равно дрожал от волнения. «Ты кто такая?» — спросила Ванесса. Хотя, конечно же, спрашивать было излишне. Царевна была одета обыкновенно. Только платье было длинным почти до пола. Такие у нас не носят. И золотистые волосы, конечно, по плечам, как водопадики. Очень приятная царевна. И, наверное, ее можно было принять на улице за обыкновенную девушку, если бы не глаза. Они светились чуть-чуть, но достаточно, чтобы понять, какого они бирюзового цвета. А когда она говорила, из них вылетали смешинки. «Спасибо, Сева», — сказала царевна. «Нам, лягушкам, обычно не везет на рыцарей». «Он тебя ножиком резал», — сказал Сева. «У лягушек это быстро заживает», — сказала царевна. «Как и на тебе». «Ему надо в медпункт», — упрямо сказала Лолита. «У меня с собой есть целебная мазь», — ответила лягушка. «Да и не стоит так поздно беспокоить медсестру. Она сейчас с поварихами играет в подкидного дурака». «Скажи ему», — вмешалась Ванесса, — «что Гриша тут ни при чем». «Да кстати», — сказала царевна. «Возьми, Ванесса, у Гриши Сумского мою корону. Она, конечно, маленькая и не очень ценная, но мне ее мама на день рождения подарила. Я думаю, что он не посмеет тебе отказать». «Как тебе не стыдно!» — хотела было обидеться Ванесса, потом сообразила, что лучше не обижаться. Она сказала: «Ладно». Как будто сделала всем одолжение. «Спокойной ночи, Лолита», — сказала царевна-лягушка. «Спасибо тебе, что ты так позаботилась о Севе. Его раны почти зажили». «И все же, — сказала упрямая Лолита, — я считаю, что в 21 веке всегда полезнее пойти в медпункт, чем лечиться так называемыми волшебными средствами. У всяких знахарей...» А так как ей никто не ответил, то она резко повернулась и ушла следом за Ванессой. Зашумели голоса, захлопали двери, послышался смех. Это кончилось кино. И все расходились по домикам. «Пошли со мной», — сказала царевна. Она шагнула прямо в кусты, и кусты расступились перед ней. Сева шел за ней, и за его спиной кусты беззвучно смыкались. Они вышли на небольшую полянку, ярко освещенную лунным светом. Сева никак не мог сообразить, где в лагере прячется такая полянка. Посреди полянки стоял небольшой столик на тонких гнутых ножках. На столе были банки и баночки старинного вида. «Снимай футболку», — сказала царевна. «Все равно она у тебя рваная». Она взяла футболку Севы и кинула ее в кусты. Там в кустах зашуршало. Захлопотали чьи-то ножки и ручки. Зашептались голоса. Царевна взяла со стола флакон и налила из него себе на ладонь густой, как сметана, мази. «Подставляй физиономию», — сказала она. И тут Сева вдруг понял, что она только кажется его ровесницей, а в самом деле она постарше. Ей лет 16. Нежной рукой, тонкими пальцами царевна стала втирать мазь в щеку Севе, потом в плечо, потом смазала порезанные руки. «До свадьбы заживет», — сказала она. «Бери футболку». Целая чистая футболка лежала на траве у Севиных ног. «И что теперь будет?» — спросил Сева. Царевна засмеялась. «Правильный вопрос. Я бы то же самое спросила». Она потянулась, как сосна, и взбила обеими руками свои длинные волосы. «Ох, и устала же я сегодня», — сказала она. «То в тумбочке, то в лейке, а то тебя пытают, как Муция Сцеволу. Ты, конечно, болел, когда в школе проходили про Муция Сцеволу». «Точно, болел». «Посмотришь в истории Древнего Рима. Главное то, Всеволод Савин, что ты прошел испытание. И отныне твоя жизнь будет очень интересной, но трудной и опасной. Тебя это не смущает?» «Ни в коем случае», — воскликнул Сева. «Мы знали, что ты выдумщик-авантюрист, порой не самый храбрый и точно уж не самый сильный из ребят города Москвы. Но в тебе были качества, очень нам нужные. Поэтому пришлось устроить тебе испытание». «Это было испытание?» «Да, и не обижайся. Нам нужно было понять, верен ли ты друзьям, способен ли забыть о себе, когда надо помочь слабому, хороший ли ты человек». «Самый обыкновенный», — признался Сева. «А кто вы такие?» «Мы — жители мира сказок. Мы — спасатели легенд. Мы затеяли великую эпопею, но нам нужны союзники среди людей». «И что же вы затеяли?» «Мы поговорим с тобой, когда ты отдохнешь и когда нам понадобится твоя помощь». «Какая помощь?» «Мы будем строить убежище для жителей сказочного мира, которым некуда деться среди людей, машин и денег. Без твоей помощи нам не справиться». «Я согласен, царевна», — сказал Сева. «Что надо делать?» «Пока что надо идти спать, потому что вот-вот будет отбой. Пока что надо молчать о нашем с тобой разговоре. Пока что надо ждать. Спокойной ночи, мой Иванушка». «Спокойной ночи, царевна-лягушка», — ответил Сева. «До встречи», — сказала царевна-лягушка, и вдруг растворилась в ночном воздухе, наполненном светом луны и звезд. Шлеп! У ног Севы сидела лягушка. Без короны. На голове темный шрам. Лягушка прыгнула и в одно мгновение скрылась в кустах. Только листья зашуршали.